Глава 11. Саша. Прошло 2 дня. 2 дня без работы в компании огурцов, помидоров, не в меру задумчивого сына и злющего, как черт отца. Не так я себе представляла, как проведу это время. Вот, смотри, Сереженька, это красный ядреный перец. Его можно использовать для пыток людей. Например, тогда, когда очень хочется знать подробности чьей-то жизни. А эта вредная и противная женщина их не рассказывает, думая, что она самая умная и знает больше всех. Покосилась на этого отца-огородника. С тех пор, как он узнал про какого-то турка, бросание сосиськами и все, что ему поведал мой очаровательный ребенок, меня только что в пыточную не водили. И мне бы о работе подумать в этот момент, но я почему-то косилась на красные жгучие перцы. А еще рассуждала о том, что после встречи с Серканом мне бы домой, к китайскому гаду. Снять напряжение, так сказать, а я зависла на краю света. Да еще с таким ощущением, словно меня вон тем красным перцем уже пытали. В том самом месте. Поэтому я лишь спокойно ответила. «Сыночек, твой дедушка шутит. Впрочем, как и всегда, не надо волноваться». Сама же судорожно искала в интернете информацию о том, улетел господин турок или нет. Витюша мне говорить это отказывался. Мол, он меня к этому партнеру на пушечный выстрел не подпустит. Не знаю, с какого перепугу. Они все сговорились. Даже Ахмед назвал меня взбалмошной и неуравновешенной. Не говоря о том, что обвинил меня в том, что это я во всем виновата. И в том, что надо было рассказать отцу про сына. И ничего, что он лично помогал мне этот факт скрывать. Бесят. Все шишки на меня полетели. Никто почему-то не берет в учет то, что это меня бросили у трапа самолета. У выхода, точнее. Это я спасла своего ребенка от семейки Небалатов. Иначе его ждала бы печальная участь грустного 5-летнего мальчика, которому никогда не грозило бы стать стилистом. Или кем он захочет быть, когда вырастет. Это я пыталась выживать в России с волчьим билетом от бывшего жениха, который... «Мамочка, можно я возьму твой телефон? Мне надо задания проверить школьные. А то меня же на занятиях не было». Прикусила губу и, подгоняемая чувством вины, отдала свой сотовый сыну. Тот уже заблаговременно помыл себе руки и с ангельским выражением на лице ушел за дом. «И так прошло 2 дня, а ты так и не собираешься рассказать мне, что за турок вызвал такую неадекватную реакцию?» «Неадекватную? Да я сама знаю, что переборщила. Но я бы посмотрела на своего отца в такой же ситуации. А что мне было делать? Тараканы в голове орали. Переспи с ним. Паника внутри велела хватать хот-доги и швыряться сосиськами. Здравый смысл предлагал подойти к Серкану и просто заявить. Вот там твой почти что 8-летний сын, Сергей. Знакомьтесь. Из всего этого списка второй вариант мне показался единственно возможным. Хотя я уже ни в чем не уверена. Одно лишь я знала точно, что турецкая семейка о моем ребенке узнать не должна». «Обычный прохожий». «Обычный? Ты мне лапшу на уши не вешай. Я без сопливых знаю, что наверняка пожаловал тот, кто должен был приходить и парня воспитывать». «Отец, прошу, тише». Покосилась в сторону дома. «Не дай бог Сережа услышит. Как я буду говорить своему ребенку, что наврала? Как я буду объяснять ему, что встречаться с папой опасно? Пусть лучше останется инкогнито». «Что, тише, стыдно? Он хоть в курсе, что у него есть ребенок?» Ни разу за эти 8 лет его так не несло. Там что, ретроградный Меркурий, парад планет и асцендент в Скорпионе разом, что ли? Плутон на наши головы. Тяжело вздохнула. Возможно, пришло время частичной правды. Самую малость. Негромко ответила. «Так, я тебе кое-что расскажу, но умоляю. Не смей ничего рассказывать Сереже. Ты меня понял?» Отец даже перчатки снял. «Ну и за такой барский жест спасибо». Плюхнулся рядом со мной на качалку и сделал вид, что весь во внимании. Тут же, откуда ни возьмись, нарисовалась мать, шепнув, что Сережа на крыльце копается в телефоне. «Ну вот же, семейка». 8 лет назад у меня был небольшой роман в отпуске, в Турции. Потом появился Сережа от турка. «Да ты что?» «А то незаметно же. Я думал, что надо будет в Северную Африку ехать, папашу искать», — язвительно ляпнул отец. Я надулась, а мать отходила его полотенцем по затылку. Когда их молчаливая перебранка утихла, я просто продолжила. Турок оказался крутым, богатым и с властной семьей, помешанной на наследниках. Короче, они бы не дали мне воспитывать ребенка, а попросту отняли, учитывая, что их влияние и деньги. Поэтому в наших же интересах Сережу уберечь. Больше не скажу ни слова. У матери глаза поползли на лоб, а отец нахмурился. Так бывало, когда его план шел не по плану. То есть он-то намеревался шашкой наголо, а не вот это вот все. А тут как будто бы и повода нет. Я уже было собиралась пригрозить им, как увидела в заборе подъезжающее такси. Ахмед, что ли, приехал? Поднялась и кинулась к калитке. Но что странно, она оказалась открыта. Страх сковал все части моего тела, а я ринулась на улицу. Последнее, что я увидела, как желтый автомобиль рванул с места, а в заднем стекле мне что-то кричал мой ребенок.